Гуру. Надо довести себя до такого состояния, чтобы каждая неудача только лишь умножала бы силы. Только такое отношение к окружающему достойно победителя. Победить нужно и себя, и все, что мешает извне. Первая победа обуславливает вторую. Нельзя допускать явления поражения духа. Дух побежден быть не может, каковы бы ни были окружающие условия, и как бы ни изощрялась тьма в своих злоухищрениях. «Поборемся», — скажет дух огненный, — «и вооружиться доспехом непобедимым». Запомним, победа и поражение в духе.